Глава 51. С самого утра они мотались по роскошным отелям Флоренции. Лоик и София проявили единодушие относительно того, что вероятнее всего произошло. В утро своей смерти Монтефиори встретился с покупателями или с партнерами по торговле оружием, связанной с Конго, что-то не заладилось, и кондотьер поплатился жизнью. Сама встреча не могла состояться во флорентийском отеле за бранчем. Оружие не продают, как тонны металла или баррели нефти. Но преступники должны были где-то остановиться. Вот что они искали. Африканцев, поселившихся в пятизвездочном отеле. Без сомнения, генералов, министров или дипломатов. Зато ни Кабонга, ни Мумбанза, ни Безинджи не могли непосредственно участвовать в убийстве. Все проверки показали, что ни один из троицы не приземлялся в Тоскане. С самого утра они ходили по отреставрированным дворцам в центре города, виллам 15 века, в которых разместили роскошные спа, старинным монастырям, перестроенным в оазисы комфорта и высокой гастрономии. Ни следа африканского гостя в последние дни. Их расследование носило частный характер, никаких законных оснований у них не было, но все двери перед ними распахивались. Ведь одним из детективов была графиня София Монтефиори из знаменитой семьи Бальдуччи. Город наблюдал, как она росла, и восхищался ею как блистательным представителем тосканской аристократии. Все флорентийцы следили за ее путешествиями, замужеством, рождением Милы и Лоренцо, по журналам, рассказывающим о жизни знаменитостей. Между прочим, ребенком София играла в парках этих отелей, пока ее отец вел деловые переговоры в закрытых гостиных, устраивал приемы или обедал со своим кланом. И все же они не добились и тени результата. В час дня, когда они уже начали убеждать себя, что разумнее всего бросить, им улыбнулась удача. Выходя из туалета в лобби последнего палаццо, немного холодной воды на затылок и таблетки, чтобы снять подступающий приступ, Лаик обнаружил Софию, беседующую с официантом, одетым на старинный манер. Кремовый пиджак, черный накрахмаленный галстук бабочка. Мужчине было около 60, но он казался таким же вечным, как статуи на площади Синьории. «Позволь представить тебе Марчелло», — улыбнулась София. «Он проработал больше 20 лет у нас во Фьезоле». Лаик для приличия поприветствовал его. Их изыскания сворачивали в сторону семейных альбомов, а его боли брали верх над всеми иными соображениями. «Марчелло кое-что видел», — добавила она. «Не говорить, не двигаться. Пусть дурнота сама рассосется, пока лекарства сделают свое дело». Он не понимал, каких сенсационных известий здесь можно ждать. Консьерж отеля только что заверил, что не видел ни одного африканского гражданина вот уже много недель. «Это произошло не здесь», — уточнила София, как если бы читала его мысли. «А рассказывай, Марчелло». «Было 9 часов утра», — начал итальянец на прекрасном французском. «Я выезжал из Камианы, деревни, где я живу, в 15 километрах от Флоренции». «И что?» — проворчал сквозь зубы Лаик, чувствуя, что приступ усиливается вместо того, чтобы утихнуть. «В окрестностях Синьи я заметил несколько машин в подлеске». Их было видно с дороги. Марчелло позволил себе улыбку, сопровождающуюся поклоном. В его генетической программе одно было невозможно без другого. Напротив, они были спрятаны. «Речь идет о короткой дороге, по которой езжу, когда опаздываю». «Кивок, продолжай». Рядом с машинами стояли 3 здоровяка, вроде телохранителей, а подальше разговаривали мужчины в костюмах. Довольно странную они представляли картину – эти хорошо одетые люди, беседующие под деревьями. И вдруг я заметил знакомый автомобиль. «Мазерати, сеньор Монтефиори». Ошибиться я не мог, я же ухаживал за ним столько лет. Тогда я высунулся и сквозь листву разглядел Иль Кондотьере. Лоик держал руки в карманах, чтобы скрыть дрожь. В горле так пересохло, что ему казалось, будто он проглотил огонь. Сердце билось о ребра. Тап-тап-тап-тап. «Держись, твою мать, держись!» «Все нормально?» София положила ладонь ему на руку. Ему захотелось влепить ей пощечину. «А с чего ты взяла, будто что-то не так?» Он повернулся к Марчелло и приказал, как полицейский, обращающийся к обычному бандиту. Продолжай. Среди них были чернокожие?» Метрдотель казался удивленным. «Нет. Почему чернокожие? А тех других людей ты уже встречал?» «Да, одного я знаю». Лейк выгнулся. Его позвоночник словно попал в мясорубку, лицо дергало тиком, он больше им не владел, черты искажались. Он задал вопрос наугад, не ожидая ясного ответа. «Кто это был?» Марчелл улыбнулся. Несмотря на неприятную манеру поведения француза и присутствие графини, которая его смущала, говорил он по-прежнему неторопливо и почтительно. «Флоренция — маленький город. Я здесь родился, здесь и умру. В конце концов, оказывается, что ты знаешь всех». «Кто это был, мать твою?» «Успокойся, Лейк». Лейк вытер пот со лба и отступил на шаг, словно говоря своей спутнице: «Твой черед». «Кто это был, Марчелло?» «Джан-Карло Баладжино». «Тот тип со свалок?» «Он самый». София повернулась к Лейку, он нуждался в переводе. «Баладжино очень известен во Флоренции и пользуется дурной славой. Он появился в 80-х годах и сделал себе состояние на обработке отходов. После многих лет тюрьмы он нанял бывших заключенных, чтобы те собирали мусор и трудились на его заводах по переработке. Внешне прекрасный пример социальной реадаптации, но никто в точности не знал, ни чем занимались эти типы, ни в каких отношениях с мэрией состоял сам Баладжино. Поговаривали о взятках, расхищении бюджетных средств, рэкете. Для Италии рутина. Все это никак не увязывалось ни с Конго, ни с торговлей оружием. Он был другом Джованни? Нет. Врагом? У отца не было ни друзей, ни врагов, только партнеры. Эти готовые формулировки казались особенно пустыми теперь, когда жестянщик пребывал в могиле. Ты с ним уже встречалась во Фьезоле? Никогда. От этого субъекта несет серый, и пусть отец не был ангелом, но он никогда бы не показался на люди рядом с такой мразью. За что он загремел в тюрьму? Марчелло вмешался. Он, очевидно, был счастлив, что внезапно оказался приближен к команде самых шикарных следователей во Флоренции. «И если мне будет позволено...» — выдохнул он. «В свинцовые времена...» Свинцовые времена — термин, которым в некоторых странах, особенно в Италии, обозначают десятилетия после 1968 года, отмеченное радикализмом крайне левых и крайне правых движений и многочисленными терактами. Само выражение является названием фильма немецкого режиссера Маргаретты фон Тротте «Свинцовые времена». В свинцовые времена Баладжино принадлежал к НАР, вооруженным революционным ячейкам, одному из крайне правых военизированных итальянских движений. Его прозвали «Иль нациста», «нацист». Был арестован за вооруженный грабеж. Позже его обвиняли и в других преступлениях, убийстве одного журналиста и теракте на вокзале в Болонье, но в результате оправдали. В Италии невозможно отделить правду от легенды. Лаик чувствовал, что запутался, но, по крайней мере, ломота и дрожь утихли. Может, в конечном счете, лучшее, что он может сейчас сделать, это вздремнуть в одном из кресел в холле отеля. «Кроме моего отца и Баладжино, в то утро кто там еще был?» — продолжила София. «Только один человек. Крепкий, лет 40, блондин, с очень бледной кожей. Похож на шведа или что-то в этом роде. Ты его уже видел?» «Никогда». «Что-нибудь еще можешь сказать?» Марчелло выдал елейную улыбку, которую мажордом приберегает на случай, когда ему удается предугадать желание хозяина. «Я записал номер его машины». «А откуда ты знаешь, какая машина была его?» «Когда я проезжал мимо, он полез за папкой в одну из машин. Фиат Мареа. Все это показалось мне очень... странным». «Дашь нам номер?» Марчелло достал сложенную в четверо бумажку, как если бы он хранил ее в пиджаке с того памятного утра в ожидании графини. «Ты повторишь показания полицейским?» — спросила она, убирая бумажку в карман. «Нет, вы же прекрасно понимаете». София улыбнулась и глянула на Лоика. Тот мечтал поскорее уйти, ему даже пришлось опереться о кофейный столик, чтобы сохранить равновесие. «Спасибо, Марчелло». «Что до вашего отца?» Митродотель чуть было все не испортил несколькими банальными фразами, но вовремя спохватился, вспомнив, без сомнения, маленькую девочку, которая играла в садах в Фьезоле. Уже тогда она была не из тех, кто жалеет себя или других. Она поцеловала его в щеку. Лаик уловил то мгновение, когда высокий худой мужчина едва не заплакал. Чтобы не переборщить, он попрощался с ним сухо, просто легким кивком напустив на себя злобный вид большой шишки. Совершенно смехотворно. Они вышли из дворца и направились к машине, скрипя подошвами по гравию. Несмотря на полный упадок сил, Лаик вновь увидел, как дальнюю точку на горизонте, все те потрясающие мгновения, которые они разделили. Она и он. Здесь, в Тоскане, вместе погружаясь в тот античный покой, которого не найти больше нигде в мире. Открываю дверцу, София бросила. Или успокойся, или принимай свой кокс. Но больше мне таких фокусов не выкидывай.